от трагедии Помпеи. Найдено более 300 скелетов. Вопрос, что эти люди там делали? До борьбы за верховенство империи. Весь Рим стоил порядка 140 килограммов золота. Римляне заложили основы общества, каким мы его знаем. Каково было жить в главном городе мира, где почти все были приезжими? Серия программ о Римской империи и ее феноменальном наследии. Строительство римской виллы – лучшие полгода моей жизни. Римская империя и другие древние цивилизации. Скоро на Viasat History.